Добрый день, уважаемые коллеги. Я знаю, что все вы работаете, как и требует сегодня обстановка, весьма напряженно. Мы с вами в контакте по несколько раз в день, почти с каждым из присутствующих на совещании. Поработаем и в таком удаленном режиме, в режиме видеоконференции, в связи с тем, что обстановка этого требует. Но результаты нашей работы должны быть такими, как того требует обстановка, как я уже сказал.